Кстати, все Дерюгины уникальны, выдающаяся фамилия. Сам же отец — совершенно уникальная личность. Несомненно, целый замкнутый в себе мир, самобытный, неповторимый, независимый ни от кого и ни от чего. Он от природы выше всех. Я его сначала не понял и думал, ну, еще один доморощенный философ на заваленке. Знаете, на Руси ведь никогда не приводились такие. Но в нем действительно что-то от глубинного русского характера, что-то такое медвежье, что ли. Как только оказываешься рядом, сразу начинаешь уважать. «Простите, что это я?» — спохватился Шалентьев. «Время идет». «Пустое!» — Константин Кузьмич остановил его Малоярцев и даже руку худую и вялую пододвинул по столу ближе к Шалентьеву, как бы намереваясь придержать его. «Время, время! Мы его рабы, разумеется, и все-таки... все-таки...» «Что такое, допустим, русский характер? Вообще, русский? Что это такое?» «Для меня это всегда было пустым звуком. Для меня жизнь строилась и строится на иных принципах. И опять все-таки, — повторил он, — все-таки никто ничего не знает. И того же Эйнштейна. Придет время, опровергнут, и вслед за тем сами блистательно ошибутся. Таков уж путь знания, и ничего переменить нельзя, Константин Кузьмич. Ведь и смерти нельзя отменить. Ваш тесть, надо думать, весьма уже стар». «Как сказать, Борис Андреевич, ушел, хорошо зная Малоярцева и его болезненную мнительность по поводу своего возраста, от точного определения Шалентьев, пытаясь понять причину необыкновенной откровенности Малоярцева. Ему где-то за 70, мне кажется. Это ни о чем не говорит. Иногда сутками не слезает с лошади на своих объездах. И так, я думаю, не чуждается ничего в жизни. Я, говорит, за время работы в лесу 3 коней изъездил. Ну, а вот 4-й теперь, не знаю, молодой ли. Самое удивительное, Борис Андреевич, в другом. Мой тесть, я убежден, единственный в мире человек, который и в самом деле не боится жизни, и даже, возможно, знает, что она такое и зачем он сам присутствует в ней». Заметив мелькнувшее на лице хозяина кабинета недоверие, Шалентьев забарабанил пальцами по столу. «Этого не расскажешь, Борис Андреевич», — сказал он тоном человека, готовый, несмотря на сомнения, оставаться при своем мнении. «С моим тестем нужно побыть рядом. Больше ничего». «Природа любит загадки», — пожевал вялыми губами Малоярцев. «Случается всякое, вероятно. Ваш тесть и не боится жизни, может быть. И сама жизнь весьма парадоксальна. Каких только неожиданностей не приберегает за пазухой. Что же, мне кажется, придется самому наведаться в этот спецрайон. Может быть, и к вашему тестю попутно». Шалентьев отдал должное оригинальности мысли Малоярцева, начиная томиться долгим и беспредметным разговором. И тут хозяин кабинета, еще более дружески и доверительнее, потянувшись к Шалентьеву, задумчиво усмехнулся. «Константин Кузьмич, до сих пор не понимаю, действительно ли Брюханова ввели в заблуждение относительно важности Зержского спецрайона, или это всего лишь сердце сыграло, так сказать, чувство к родным местам?» — спросил он и, выбравшись напрямую, доверительно улыбнулся Шалентьеву, уже принявшему сигнал тревоги и теперь почти убежденному, с какой стороны повела опасностью, и что именно во время их долгого и, казалось бы, беспредметного ненужного разговора пытался нащупать и, наконец, определил для себя, оказавшийся действительно дьявольски проницательным, специально подпустивший в разговор розоватой пены хозяина кабинета. И Шалентьев прямо и открыто поглядел в устремленные на него старые, уставшие, умные и беспощадные, совершенно холодные сейчас, без единого проблеска человеческого чувства глаза. Выругавшись про себя за непростительную опрометчивость, Шалентьев и бровью не шевельнул. И его все же та приветливая и ровная улыбка дала понять Малоярцеву, что перед ним достойный противник. На мой взгляд, Борис Андреевич, у Брюханова долг превышал все остальное, сказал Шалентьев. Просто еще отсутствовала общая картина, оставалось много темных пятен. «Я так и думал», — подтвердил хозяин кабинета. «Хорошо, Константин Кузьмич, очень хорошо. Наши мнения в данном важном вопросе совпадают. А то, знаете ли...» В то же время, когда Шалентьев садился в машину, ожидавшую его у подъезда, у Малоярца уже вновь был Лоченков. Он стоял, вытянувшись, что-то время от времени торопливо черкал в небольшом блокноте, поднося его близко к глазам и усиленно морща желтоватую, от неяркого освещения, казавшуюся серой, кожу на висках. «Необходимо, Лоченков, и еще одно. Не надо, не записывайте. Продумайте. Потом посоветуемся». «Зежский спецрайон. Что там в действительности стряслось при Брюханове? Мне хотелось бы иметь совершенно исчерпывающую картину. Почему отложили изыскательские работы? Мне помнится, Константин Кузьмич Шалентьев уже состоял заместителем». «Был назначен за год до этого», — подтвердил Лоченков и почувствовал, что губы стягиваются в непроизвольную улыбку, и, опасаясь озадачить и даже рассердить этим хозяина, неожиданно для себя добавил: «Конечно, вам с вашей высоты видно все, так что я здесь не рискую. Я ведь всего и знать не могу». Не отрываясь от очередных срочных бумаг, Малоярцев отпустил его, не поднимая головы, и странная улыбка на губах Лоченкова исчезла лишь за дверьми кабинета. Молодой секретарь в приемной уже ничего не заметил. У Аленки выдались весьма суматошные лето и осень. И, стараясь все и везде успеть, она ничего и нигде толком не успевала и не могла успеть. Близкие, интересовавшие ее люди, родственники, знакомые, коллеги, каждый из себя представлял целый мир, и за всем она просто не могла уследить. И хотя она понимала, что и сын, и дочь, теперь совершенно отделенные от нее, взрослые люди, живущие по своим законам, Аленка, если об этом заходил разговор, всякий раз утверждала, что взрослым детям нельзя мешать. Сердцем она никак не могла привыкнуть к свершившемуся и где-то глубоко в душе страдала и мучилась от мысли, что дети, и особенно дочь, получились совершенно не такими, как она надеялась, и что ничего исправить уже невозможно. Париж не произвел на нее особого впечатления, вернее, она не успела ни увидеть, ни тем более почувствовать Парижа. Она лишь почувствовала всю глубину и отличие чужой, непривычной жизни через дочь, и сейчас как-то отстраненно смотрела на нее, красивую, вполне независимую и гордящуюся этой своей независимостью перед матерью, своим ровным золотистым загаром, дорогим изысканным платьем, произношением, неотличимым от парижского». И Ксения, не выказывая этого вслух, гордилась тем, что стала почти парижанкой. И на приемах, и улично, в толпе, она всегда выделялась своей броской внешностью. Яркая, чуть полноватая блондинка с темными, непроницаемо бархатными брюхановскими глазами. И в одежде, и в манере держаться она ненавязчиво подчеркивала нестандартность, романтичность своей красоты. При всех капризах моды она оставалась, что называется, в своем образе, сохраняя собственный, только ей присущий стиль. Вполне сознавая свою привлекательность, Ксения очень умело и с бесспорным тактом пользовалась ею. При исполнительности и вполне сносных деловых качествах мужа, выходца из потомственного дипломатической семьи, приобретенных во французской спецшколе и Институте международных отношений, этом необходимом атрибуте кастовой аристократической среды, в которую за несколько поколений переродилась определенная часть партийно-чиновничьей верхушки, а также при устойчивых деловых связях, котирующихся значительно выше института и спецшколы, и собственных способностей, этого было немало. Так что Ксения и ее муж являли собой преуспевающую пару, вполне законченный продукт современного молодого, рвущегося к власти поколения. Время, реалии жизни и постоянная занятость родителей сделали свое, и из красивой ласковой девочки, болезненно привязанной к отцу, а потому, может быть, и более избалованной, Ксения незаметно превратилась в своевольную девицу, уже на первом курсе института, выскочившую замуж за такого же, как она сама, неоперившегося юнца, своего сокурсника с аристократическими замашками, дорогой проигрывающей аппаратурой и белым «Мерседесом» отца, крупного физика-теоретика. То, что не успели родители в воспитании дочери, успешно доделала среда кастового, негласно закрытого для обычной молодежи учебного заведения, предназначенного для отпрысков привилегированной верхушки общества, научной, дипломатической, партийной, чиновно-бюрократической и отчасти артистически-писательской. Родительские дачи, служебные машины, международные молодежные туристические центры, загранрейсы на международные фестивали – все было к услугам этих неустоявшихся пресыщенных юнцов, уже в самом начале пути, объевшихся престижными благами жизни. Молодые также быстро разбежались, как и сошлись, не оставив в душах друг друга никакого следа. И только Денис являлся немым укором бурно начавшегося сексуального взросления Ксении. Сейчас, сидя за небольшим столиком напротив подчеркнуто спокойной и довольной жизнью дочери, Аленка тоже спокойно и почти равнодушно смотрела на нее, отвечала на ее вопросы и что-то незначительное и пустое рассказывала об общих знакомых. Спрашивать о брате Ксения не решалась, ждала, пока об этом заговорит сама мать. И в то же время в душе у Аленки что-то больно и неотступно соднило. Перед ней, словно наяву, вновь вставало прошлое. Она увидела лицо Тихона, мучительнее всех пережившего случившееся. Он внутренне замкнулся, совершенно не замечал дочь и перенес всю свою нежность на внука. Но в вечной своей гонке так и не успел официально усыновить его, как собирался. Сама Аленка подошла к делу просто и деловито, заявила, что все заботы о внуке берет на себя до завершения дочерью института. И, утешая мужа, по-деревенски проголосила ему неожиданно вспомнившуюся из далекого детства частушку о том, что на дворе стоит туман и висит пеленка, вся любовь твоя — обман, окромя ребенка. Тихон изумленно глянул на нее, рассмеялся, махнул рукой, затем его и сине-черные глаза вновь затянула какая-то неспокойная муть». Ксения легко перенесла свое отлучение от сына, но урок, преподанный ей легкомысленным юным супругом, крепко затвердила в своей хорошенькой головке. Расставшись с ним, она к родителям не вернулась. С грехом пополам переползала с курса на курс, продолжая жить отдельно, на отцовские деньги, в уютной солнечной однокомнатной квартире с большой лоджией, которую через своих хозяйственников выхлопотал для дочери Брюханов после запоздалой регистрации юных молодоженов.